Марчбэнкс скептически посмотрела на Снейпа и громыхнула. «И вы ему поверили. Право, коллега, я думаю, что Дамблдор регулярно блокировал ваши умственные способности». Гарри мстительно прищурился в сторону Зельевара, но тот этого даже не заметил. Глаза Снейпа, напротив, расширились так, как бывает, когда ошеломляющая мысль внезапно приходит в голову. «Миссис, вы сказали проверить Поттера на избыточную ментальность, но ведь Поттер уже делал это». «Когда?» — быстро спросила старая колдунья. «В 94-м. Я и не понял тогда. Альбус торжествовал. Он почти пел про себя. Я слышал его мысли без всякой легеременции». Гризельда даже сморщилась, будто от отвращения. «Сколько?» — задала она малопонятный для Поттера вопрос. 1/6, — ответил Снейп и обессиленно откинулся на спинку кресла. Лицо его снова перекосило от боли. 1/6. Бред какой-то!» — забормотала старуха озадаченно. «А может и не бред. 1/6. Гарри, ты ничего не забыл рассказать?» «Вроде нет, мисс, а что?» «Поттер!» — сквозь зубы прошипел Снейп. «Мы пока ничего не услышали о содержимом сосуда, который передал вам лорд через меня». Гарри хлопнул себя по лбу и полез в нижний ящик книжного шкафа. Повозившись там, он звонко чихнул и поставил на стол уже знакомую бутыль с мерцающим перламутровым содержимым. «Что это?» — спросила мисс Мерчбэнкс. «Напоминает субстанцию памяти». Поттер зачем-то протер бутылку от пыли и пожал плечами. «Мистер Снейп вручил мне ее, но зачем она нужна, не объяснил. А я забыл спросить. Столько всего навалилось». Снейп аж застонал. «Поттер, ну почему? Все, что с вами связано, получается так по-идиотски. А я ничего понять не могу. Дело в том, что лорд никогда не говорит загадками. Это не его стиль. Значит, он разговаривал с вами, полностью уверенный в том, что вы посмотрели эти воспоминания, а вы...» Мерчбэнкс быстро приняла решение. «Предлагаю сделать это немедленно. Так как все встречи с лордом у Поттера в воспоминаниях есть, значит, то, что он передал в этом сосуде, не является его личной тайной. Поэтому, думаю, наш директор не будет возражать, если мы посмотрим эти воспоминания вместе». «Да нет», — пробормотал Гарри. «Конкретнее, юноши». «Не возражаю!» — рявкнул Поттер. «Давайте сюда омут памяти!» Хозяин мэнора замялся. Сразу и не сообразишь, а есть у него этот самый омут памяти или нет. «Кикимер, хлопок, принеси омут памяти!» «Но, сэр, омут памяти, который принес профессор Снейп, был поврежден при обрушении стены вашего кабинета!» «Омут памяти сюда, живо! Доставай где хочешь!» — заорал Гарри. Эльф грустно повел глазами и с хлопком исчез. Ждать пришлось 10 минут. Зельевар за это время принял очередную порцию обезболивающего зелья и стал выглядеть чуть лучше. Гризельда вполголоса перебросилась с ним несколькими фразами о каких-то диковинных снадобьях и обратилась к Поттеру. «Из сумм, переведенных со счета Хогвартса, надо выделить средства на приобретение редких компонентов для целебных зелий». Гарри мельком глянул на Зельевара, но тот демонстративно отвернулся. «Разумеется, мисс Мерчбэнкс. Пусть подготовят список или просто дадут счет, все будет оплачено». Старая колдунья согласно кивнула, взяла со стола чистый лист пергамента, перо и чиркнула несколько слов. Хлопок. Огромная сияющая чаша омута памяти появилась на столе отдельно от Кикимера. Обиделся, что ли? Очень не вовремя. «Кикимер». «Кикимер слушает». Раздался голос управляющего, но сам эльф так и не соизволил показаться. «Компоненты для зелий нужны. Возьми пергамент на столе, это срочно». Снейп поморщился, но мельком глянул на Поттера. Не обнаружив ничего для себя оскорбительного, он вновь повернулся к собеседникам лицом. Из стола появилась ручонка эльфа и, схватив пергамент, утянула его в столешницу. Спустя несколько секунд раздался возмущенный писк. «Да здесь 1000 на 10, хозяин!» «Оплачивай и доставляй. Это все относится на затраты школы». «Слушаюсь. Школы так школы. Опять Кикимеру тащиться в Лондон. Ох-ох-ох!» Гарри верно понял мысль попечительницы Хогвартса. Гордый профессор не возьмет лично у него никната, а вот школа — это другое дело. Ну и пусть. Хоть и не любил Поттер Зельевара, но мучений или смерти ему не желал. «Давайте смотреть воспоминания!» — скомандовала Гризельда. Снейп еще раз приложился к своему зелью, он несколько повеселел. Видимо, надежда получить нужные компоненты для излечения отвратительного ожога подняла ему настроение. Гарри переставил омут памяти на невысокий ламберный столик и застыл над ним с бутылкой в руках. «Сразу все вытряхивать?» Зельевар привычно закатил глаза. «А голова не лопнет? Доставайте по одному, палочкой!» Поттер, чувствуя себя как на экзамене, смущенно пробормотал. «Делаю, делаю. Погодите вы. Дайте бутылку открыть». Первая же нить воспоминаний оказалась очень длинной. Когда она вытянулась во весь рост парня, да так и не оборвалась, Гризельда знаком показала юному магу опустить ее начало в омут памяти. Воспоминание тонкой блестящей змейкой скользнуло в чашу, поверхность омута потемнела. Старая колдунья сделала знак, и они склонились над чашей. Тени от кладбищенских надгробий и оград причудливым серым узором оплели всю землю под ногами. Ночь, тишина, высокий черный силуэт скользит в десятки шагов перед ним. Это человек. По каким-то едва ощутимым приметам Гарри догадался, что это Волдеморт. Темный маг уверенно двигается между могил. Где это? Кладбище, на котором похоронен отец Ридла? Не похоже. Гарри осмотрелся по сторонам. Рядом с ним шли его спутники. И что интересно, Снейп шагал без всяких усилий. Впрочем, все это происходит мысленно, а здесь и умирающий, наверное, может кувыркаться, как акробат. Слева показалась небольшая церковь, и юноша узнал, наконец, место, в котором они очутились. Это кладбище Годриковой лощины, место, где жили его родители. Только он был в этих местах под Рождество, а в воспоминании Волдеморта — лето. Темный лорд вышел из перелеска, отделяющего кладбище от жилых домов. И теперь они шли вслед за ним по улице к дому Поттеров. Гарри всего затрясло. Этот мерзавец решил показать, как он убивал его родителей? Эта мразь решила раздавить его морально? Гарри поднял палочку и направил ее в спину Волдеморту. Рука Гризельды твердо и властно сжала его локоть. «Никакого колдовства в воспоминаниях. Ты можешь убить кого-нибудь из нас или даже сам себя. Если не можешь смотреть, возвращайся». «Извините», — пробормотал Поттер. «Я остаюсь и буду смотреть. Я должен знать. Я смогу». «Спрячь палочку. Она здесь бесполезна. Прошлое изменить нельзя». Поттер промолчал, и они снова двинулись вперед за фигурой в черном плаще. Лорд судеб Волдеморт шествовал уверенно и спокойно. Он был исполнен сознания своей правоты, силы и цели. Это чувствовалось даже на расстоянии. Вот показался покосившийся забор. За ним клубился ночной туман, и больше не было видно ничего, ни огонька, ни даже контура дома. Не слышно ни криков птиц, ни стрекотания насекомых. Неестественная ватная тишина давила на уши. Волдеморт настороженно повернул голову и... Вдруг ночь взорвалась светом. Огромная ослепительная сфера обрушилась на темного лорда. Красная сетка разрядов опоясала его огненным клубком. Тишина взрывалась визгом и воплями, как будто сотня гиен набросилась на могучего, но одинокого льва. Палочка лорда замелькала в бешеном темпе. Он ставил щиты, заслоны, рассылал вееры лучей. Пыль и дым заволокли поле битвы. Рукотворное светило, подвешенное над головой Волдеморта, стало багровым, но пылало по-прежнему неистово. На какое-то мгновение показалось, что темный маг все-таки взял ситуацию под контроль, и его противникам больше нечего ему противопоставить. Но в этот момент огненное лассо вырвало палочку из его руки, а целый сноп оранжевых лучей пробил последний щит и ударил его прямо в грудь. Как крылья раненого ворона взметнулись вверх пола его плаща, и черная фигура, окруженная сиянием разрядов, рухнула навзничь. Торжествующий рев десяток глоток перекрыл все остальные звуки. «Готов! Готов! Вот его палочка у меня! Как мы его, а? А что я говорил?» Постоянная бдительность, рядом могут быть его сообщники. Да пошел ты, Хмурый, достал ты со своей бдительностью. Чары оповещения молчат, его же вели от самого кладбища. Ха-ха, как мы его купили. Хвост, придурок трусливый, вылезая из-под мотоцикла, все закончилось. Да, утерли мы нос Дамблдору. А то раскаркался, не одолеете, безумная затея, запрещаю, блин. Командующий, того и гляди, в бороде запутается. Ха-ха. Все теперь удавятся от зависти. Награда министерства от нас не уйдет. 100 000 галеонов. Очень неплохо, как ты считаешь, Сириус? Конечно, Джеймс. Особенно для меня, лишенного наследством. Моя мамаша теперь помешается от злости. А Ремус, дурак, не пошел с нами. Хм. Да я ему, честно говоря, и не сказал. Ты же знаешь, он Альбус уверен как пес. Ну и правильно, что не сказал. Поделиться мы не забудем, а здесь он нам не был бы помощником. Засады не для лунатика. С разных сторон, в освещенный круг, в центре которого лежал Волдеморт, начали вступать фигуры магов с палочками на изготовку. Пыль и дым еще не рассеялись, но Гарри показалось, что в одном из подошедших он узнал своего отца. Он сделал было движение вперед, но его опять удержала рука старухи. «Смотри внимательно!» — проворчала она. «Сдается мне, что это не все еще». Маги подошли и склонились над поверженным врагом. «Живой!» — обездвижен только. «Добить его надо. Награда что за живого, что за мертвого одна и та же, а хлопот не в пример меньше». «Вот и добивай. Ты, Аластер, в последнее время только и делаешь, что непростительными кидаешься». «Не вам меня судить, мальчишки. Я больше товарищей схоронил, чем вам всем вместе лет взятых. Говорю, что добить надо, значит надо, чистоплюи. Вот сам и добивай, если хочешь». «Что разговаривать с вами, сынки маменькины? А ну пододвиньтесь в сторону, я сам его кончу». Часть магов попятилась, а один, грузный и неповоротливый, остался стоять над лордом, направив ему палочку прямо в лоб. В этот момент из глубины двора появилась еще какая-то фигура. Ее контуры были необычны, но Поттер сначала не понял, в чем именно. «Лили? Что ты тут делаешь? Да еще и с Гарри на руках. Я же просил тебя не высовываться». «Вы так кричите, мертвый услышит. Я поняла, что вам удалось его убить». «Оглушить, но Хмурый сейчас исправит нашу недоработку». «Аластер, не смей! Надо доставить его живым в министерство и устроить суд, чтобы все видели, что добро всегда побеждает зло. Он никуда не денется. За его злодеяние самое мягкое наказание — поцелуй дементора». «Джеймс, попроси свою жену уйти обратно в дом. Я в министерстве никому не верю. Они выпустят его или организуют побег. Там половина его скрытых сторонников. Я закончу дело здесь и сейчас. И меня не остановят бредни маглорожденной соплячки. Аластер, не смей оскорблять мою жену!» Не слушая возмущенную речь Джеймса, Аластер Хмурый вновь поднял палочку и направил ее в лоб Волдеморту. «Авада!» В этот момент Лили подскочила к нему и, удерживая на одной руке ребенка, с неженской силой оттолкнула старого Аврора. Джеймс бросился к ним. Из палочки Аврора вырвался зеленый луч, ударил в землю рядом с головой темного мага и отрикошетил куда-то в сторону. Кто-то пронзительно крикнул «Нет!». С неба раздался громовой удар. Все, кто к этому времени оставался на ногах, упали на землю как подкошенные. Последнее, что успел заметить Поттер, был мелькнувший в воздухе радужный хвост феникса. Плотная белая мгла окутала юного мага и его спутников со всех сторон и выплюнула обратно в кабинет, рядом с чашей омута памяти.